Тем временем произошли большие перемены в политической жизни Филадельфии. Некий Том Коллинз, прежде один из подручных Батлера, а с недавних пор видный человек в первом, втором, третьем и четвертом кварталах, где он держал множество кабаков и других подобных заведений, стал претендовать на руководящую роль в городе. Молленхауэр и Симпсон вынуждены были считаться с ним, ибо его противодействие означало бы почти верную потерю на выборах без малого 115 тысяч голосов. Правда, среди бюллетеней было много фальшивых, но особого значения это не имело. Сыновья Батлера больше не могли рассчитывать на широкую политическую деятельность. Им пришлось ограничиться коммерческими операциями в области конных железных дорог и подрядами. Помилование Каупервуда и Стинера, чему, конечно, воспротивился бы Батлер, так как, удерживая в тюрьме Стинера, он тем самым удерживал там и Каупервуда, теперь стало значительно более простым делом. Скандал из-за расхищения городских средств постепенно стих, газеты перестали даже упоминать о нем. Стараниями Стеджера и Уингейта была составлена и подана губернатору пространная петиция, подписанная всеми крупными финансистами и биржевиками. В ней указывалось, что осуждение Каупервуда было явной несправедливостью, почему они ходатайствуют о его помиловании. Что касается Стинера, то за него особенно хлопотать не приходилось. Лидеры республиканской партии выжидали только удобной минуты, чтобы обратиться к губернатору с просьбой о его освобождении. До сих пор они ничего не предпринимали, так как знали, что Батлер будет противодействовать освобождению Каупервуда, а выпустить одного, позабыв о другом, было невозможно. Петиция губернатору, поданная уже после смерти Батлера, как нельзя лучше решила вопрос.